Думаю, что сначала честно. И только потом начались эти... Не знаю, как их назвать. Махинации, что ли? Еще при мне. И в памяти осталась общая атмосфера обмана и плутней, а не конкретные факты. Запомнился, впрочем, один факт, и потому что имеет отношение к моей профессии. Он хотел, чтобы я ему сделал хорошие фотографии каких-то деревьев из ботанического сада, а потом выдал их за свои. Нет, не фотографии выдал, а деревья. И я сразу почувствовал, дело пахнет керосином. Да и вообще, не был он человеком надежным. Приезжая даже на короткое время в Варшаву, вы останавливались у него в доме? Нет, не у него, а у себя. Точнее, это значит где? Да в том же доме, ведь наполовину это и мой дом. Вы, небось, уже успели это установить? Разумеется, комиссар успел. Дом на улице Походской принадлежал двум владельцам. Все оформлено нотариально, честь честью. Значит, половина недвижимости принадлежала брату покойного. Вторая половина входила в состав общего наследственного имущества. Вам что-нибудь известно о завещании брата? Нет, если кто и знает о нем, так это сестра. Но сомневаюсь, написал ли он вообще завещание. Вольницкий уже знал, что не написал. Так что теперь Собиславу отойдет 3/4 дома, а Габриэле 1/4. И был уверен, уж он имел дело с такими случаями в своей практике, что брат просто выкупит у сестры ее долю. Однако это не его проблема, и он не стал продолжать эту тему. Его интересовало другое. Но когда вы изредка сюда наезжали, разве не разговаривали с братом? Конечно, но очень мало. Пусть это будут только общепринятые. Как дела, что слышно? Должны же вы все-таки хоть что-нибудь о нем знать. Конечно, не очень уверенно протянул Собислав, задумчиво глядя в окно. И вдруг словно проснулся. Минутку. А почему вы так дотошно? Меня в чем-то подозревают? Вы собираетесь меня задержать? Или, может, уже это сделали? Вольницкий искренне удивился. Нет, с чего вы взяли? Тогда, значит, я в любой момент могу встать и уйти отсюда? В принципе, да. Вы допрашиваетесь в качестве свидетеля. Свидетель явно обрадовался. Вот именно. Это мой брат, и я могу вообще отказаться давать показания. О чем-то таком я слышал. Есть статья в кодексе. Так вот, заявляю вам, со всей ответственностью, если сию же минуту вы не разрешите мне закурить, я забираю свои бренные останки с вашей казенной мебели и ухожу. Сейчас и здесь не самое подходящее время для того, чтобы начинать бросать курение. Отделение полиции – это не больница и не косметический салон. Никто из задержанных розами и фиалками не благоухает. Если и существует здесь запрет на курение, то и существует и другой – не измываться над задержанными и прочими подозреваемыми, не отказывать им в воде, пище и других жизненно важных вещах. Короче, комиссар тяжело вздохнул и полез в карман за своими сигаретами. Оба закурили. Собислав даже счел нужным добавить. В основном Мирок делился со мной своими заботами. Я почти ничего о себе не сообщал. Почему? Мои дела его не интересовали. Ну как же, ничего для него интересного. За девками я не бегаю. Великие актрисы, политики и прочие знаменитости для меня не существуют. Не моя область. А то, что интересно мне, животные, минералы, мелкие детали в предметах искусства, ему до фени. Я ведь фотографический маньяк. Фотография не только моя специальность, но и мое хобби. Впрочем, это мое личное. Вас не интересует, вам интересен он. Понимаю. Он все больше хвастался, и то, чем он хвастался, меня совсем от него отталкивало. Я чувствовал, Куда-то он катится. Ему доставляло удовольствие обдурить человека. Это его возвышало в собственных глазах. А меня, художника по натуре, он презирал. Он делает деньги, а я... И забывал, что вот за этот дом я свою половину заплатил наличными. Он же ехал на кредитах. Стоп! Остановил разговорившегося свидетеля следователь. Обдурить, вы сказали? Хоть какие-то подробности? Можете? Фамилия? Да не слушал я его, пропускал мимо ушей. Для меня главная работа, для него деньги. И я никогда не поменяю интересную для меня работу на лучше оплачиваемую. Наоборот, в собственных глазах я бы выглядел последним подонком. А тут вдруг мой брат. Мне было стыдно за него и старался избегать разговоров о его постыдном бизнесе. Из двух зол я предпочитал говорить о его женщинах, хотя в изложении брата и эта тема казалась омерзительной. «О!» — обрадовался комиссар. «Давайте поговорим о женщинах, о тех, с кем был связан ваш брат. Ну, одну хотя бы запомнили? Или какое-то связанное с ними событие?» Свидетель наморщил лоб, так старался припомнить, и опять устремил невидящий взгляд в окно. «Хоть одно. Дайте вспомнить. Последний раз, когда я здесь был, почти 3 года назад. И знаете, даже целых 2 события. Но предупреждаю, ничего конкретного. Запомнилось в общих чертах». «Пусть в общих», — торопливо согласился следователь. «Зацепило за сердце, вот я и запомнил. Какой-то уже очень пожилой человек решил на старости лет пожить в домике со своим садиком. Он совсем не разбирался в растениях, ни в деревьях и кустах, ни в цветах, никогда не имел с ними дела. И Мирок ему подсунул такое дрянь и гадость, сам так выразился, и хвастался, что еще содрал со старика 3 шкуры. Дескать, клиент успеет отдать концы, пока до него дойдет, что обдурили. То есть сдохнет закупленная у Мирока флора. Ну, не понравилось мне это тогда. И еще больше не нравится теперь, когда я доношу на родного брата полиции. О, Галера, вы, оказывается, записываете. Не волнуйтесь, мы никогда не разглашаем то, что узнаем в показаниях свидетелей, успокоил его полицейский. А фамилия этого обманутого клиента? Ну, конечно же, я ее не помню, хотя не уверен. Брат ее, кажется, даже не называл. Обмолвился только: «Знаешь, это тот...» Так что, возможно, кто-то знакомый, но не помню. А второе событие? Вы сказали, запомнилось 2. Вот именно, одно и другое, по контрасту. Тут речь пойдет о женщине, с которой он тогда связался, тоже немолодой, и не мог с ней справиться. Она все крутила носом, была недовольна, устраивала ему скандалы. Удалось всучить ей лишь половину того, на что он надеялся. И злился, тоже рассчитывал, что спулит ей негоднишний товар, а она помрет до того, пока раскусит обманщика. Как-то так получилось, я сразу услышал от него об этих 2 случаях. Потому и запомнились. Фамилии женщины тоже не знаю. Да, не очень-то вы мне помогли. А что с девицами? В тот год Мирок как раз с женой разводился. Или только что закончил разводиться, не уверен. Жена от него ушла, не выдержала. А с девушками... Нет, ничего примечательного не могу припомнить. Тут он действовал по схеме. Или просто для удовольствия. Таких он долго не держал, менял как перчатки. Или задерживал на какое-то время, если девица, кроме наслаждений телесных, поставляла ему еще и клиентов. Кого-нибудь из родственников, знакомых, или просто рекламу ему делала. Использовав нового клиента, он бросал его вместе с девушкой, давая и ей отставку. И вот что я еще хочу сказать, пан следователь. Я не намерен мстить убийце брата. Возможно, это мерзко с моей стороны, но, полагаю,